Глава 40. Ула. Серый хочешь? Сон разлетелся вдребезги от дикого крика. Этот хриплый вопль размозжил тишину и носился надо мной в просоночной пустоте яростно и хищно, будто кровожадно радовался, застав меня врасплох. Я дернулась, подпрыгнула и бессильно повисла на вязках, накрепко привязанных к железной раме кровати. Я распята. Вчера меня поменяли на Варраву. Серым жидким гноем втекал рассвет в палату через толстые решетки на окнах. Полумрак густел над нашими головами. Моя соседка сидела в углу кровати, прижавшись к спинке и, широко открывая рот, в котором зловеще мерцали стальные мосты, жутко орала. Растрепанные волосы вздымались над ней буро-серым облаком, как дым, и закатившиеся глаза уперлись в меня безжизненными желтыми яблоками. Она была толстая, большая, как идол вырастала она над кроватью. Мне было невыносимо боязно смотреть на нее. Я хотела влезть под одеяло с головой, спрятаться от этих остановившихся глазных яблок, но я не могла пошевелиться. Я ведь была распята. Я боялась, что она встанет с кровати. Она ведь не была распята. Ощупью доберется до моей кровати и задушит меня. Ах, глупость ушедшей вчера жизни. Я боялась сумасшедшую больную женщину, больше вчерашних насильников и бандитов. Я мечтала, чтобы она замолчала, чтобы она перестала кричать. И, услышав будто мою мольбу, в палату вошли две няньки и стали гулко и хлестко бить больную. Она кричала, они тяжело и равнодушно, как выполняя надоевшую крестьянскую работу, били ее кулаками и ладонями, и звук получался утробно бухающий, вязкий. «Что вы делаете?» — заорала я. «Как вы смеете? Вы не имеете права бить больных. Прекратите! Вы же люди! Как вы можете?» Но они даже не оглядывались на меня, продолжая тяжко лупить ее, и звук ударов, чвакающих и плюхающих, словно они взбивали ком теста, заглушался воплем больной. Она все так же разевала широко рот с сизым блеском стальных зубов и выбрасывала в мир пугающий рев сломанного паровоза. «Перестаньте!» — кричала я. «Этого нельзя! Вы не смеете!» Ободранная моя глотка слабела и сипла, и дыхания не хватало. В распятом виде не покричишь. А больная помаленьку стала стихать, няньки умаялись. Одна утерла на лбу испарину, повернулась ко мне, сказала спокойно и строго: «Крикнешь еще раз — вколем серу». А другая аккуратно поправила у меня на шее хомут, подтянула вязку на ногах и доброжелательно сообщила: «И че ты, дуреха, рвешься? Это у нее за место побудки, как у нормальных зарядка». Они ушли, оставив открытую дверь. Больная тонко скулила, иногда протяжно подвывая, как замученная собака с отбитыми ногами. Побудка, зарядка, тюремный храм богини безумия Мании. Сколько меня будут держать привязанной? Просить не буду, это бесполезно. Меня привязали на раму не в наказание, не за вину. Меня обменяли на Варраву. Может быть, я буду висеть на распятии вечно, или пока не умру, или пока не соберется вновь великий Синедрион, и первосвященник Каиафа не укажет на меня: «Отдайте нам ее». Я висела в полусознании, и в этом обморочном тумане думала о том, как хорошо, что меня не видит сейчас Алешка. У него бы сразу разорвалось сердце. Женщины вообще выносливее, сильнее мужчин, а иудейские в особенности. Нам Бог дал сил на тысячелетие мучительства. Жаркий шепот, быстрый, сбивчивый, журчит у меня под ухом: «Эй, тетенька, Тетенька, ты не оборачивайся. Здесь все следят. Это я, Клава. Моя соседка рядом. Сейчас задушит. И я закрываю глаза, чтобы не поддаться искушению закричать. Не надо мне их звать на помощь. Это будет больно и страшно только один миг. Меня все равно нет. Тетка, не говори ни о чем с няньками. Они все шпионки. Чьи шпионки? Еле шевелю я полопавшимися губами. Чьи-чьи? Известно, чьи. Американские. Их всех американцы завербовали. А зачем? Зачем? Я не вижу ее лица, я распята. Она бормочет где-то за моей головой, но я слышу, как с мучительным скрипом движутся в ее окаменевшем черепе слабые мысли. Зачем? Зачем? Известно, зачем. Всех сделают шпионами и захватят нас. А почему ты здесь, Клава? Спрашиваю я, непонятно для чего. Я мужа Петю убила. Ух, крупный шпион был Петя. Ее белькающая, захлебывающаяся, прерывающаяся речь заполняет меня отчаянием. Ух, Петя шпионил. Он заведующий их был у шпионов. Сеть организовал. Проводку в доме шпионскую провел. Да. Через эту проводку все население узнавало, о чем я думаю. «Ты, Клава, ляг на кровать, отдохни, успокойся», — попросила я. Она ворочалась, бубнила, клубилась за моей головой навязчивым бредом атмосферы сумасшедшего дома, того, что остался за стеной психбольницы номер 7. Безумие огромного мира лишало меня последних сил, окончательной надежды на то, что где-то есть границы этой общей умалишенности. «А чего мне успокаиваться? Я и так спокойная». Бормотала паляще быстро Клава. Она говорила так, будто передавала мне свой бред шифром по телеграфу. Петя любимый был, а продал меня американцам, шпионам своим. Они все обо мне подслушивали через электросчетчик. Я сразу поняла, а уж потом догадалась. И через радио тоже. Через радио? Ну да. Включу динамик. Вроде бы он обычную херню передает об урожае или об политике, а сам меня слушает. И мысли мои шпионам передает. А Петя придет с работы, сядет к телевизору, будто бы футбол смотрит, а сам все время через него шепчется, разговаривает с американцами. Она затихла, шумно скреблась ногтями, дышала тяжело, клацала железными зубами, будто по собачьи ловила блох. Потом снова заговорила, и в голосе ее уже было такое напряжение и звон, что я не сомневалась. Сейчас начнется припадок. У Пети уже ночь была назначена. Шпионы на парашютах прилетят. Власть нашу свергнут. Я не дала. Знала я тоже эту ночь. Любила Петю, ну, чтобы не мучился. Прямо в сердце ножом его ударил. Он меня обмануть хотел. Делал вид, что спит, а сам ждал шпионов. А я одна все им разрушила. Чтобы не нашли Петю, шпионы, дружки его, я дом подожгла. Обуглился там Петечка, не узнали они его. Невыносимо вопила надо мной, и я ждала бессильно, как она воткнет мне нож в сердце и подожжет этот дом, чтобы шпионы не узнали меня. Я слышала этот крик вчера, и когда-то давно на проспекте, где мы с Шуриком гостеприимно приветствовали заезжего проходимца с числительным титулом. Так орала сирена, в них пересаживают души сумасшедших, убивших своих любимых мужей, завербованных американскими шпионами. Какая высокая участь умереть мгновенно. Нам и быстрой смерти не отпущено. Деловито вошли давешние няньки в палату, за ними медленно со шприцем в руках выволокли из-за моей кровати бешено вырывающуюся Клаву, повалили на койку, задрали рубаху, и сестра штыковым ударом вогнала ей иголку в синюшно-багровую всю в шишках кровоподтеков ягодицу. А Клава постепенно слабее кричала: «Не хочу серу! Не хочу серу! Шпионки проклятые! Чекисты за меня отомстят! Серу!» «Говорила я тебе, Клава, уймись!» — бормотала нянька, удерживая слабо рвущуюся из ее рук больную. «Теперь тебя сера уймет. Возбудилась? Сама уймись. Не хочешь ли, жри жопой серу». У Клавы быстро краснело, багровело, до черна раскалялось лицо, сильно выкатились белые без ресниц глаза. Она опять выла, как изломанная собака, стонала, прибормотывала: «Ой-ой-ой-ой, ой, больно, как бабочки голубоньки, ну что же вы со мной делаете? Ой!» У нее температура росла на глазах, как в градуснике, пот катился по ее лицу, но ей было не жарко, студеный озноб сотрясал ее весь громадный нескладный костяк. Стуча зубами, она еще пыталась что-то говорить. «Шпионки! Петя, горит домик мой. Радио-то выключите!» И потеряла сознание. Остатки искривленного сознания покинули ее, она провалилась в обморок. Все это произошло быстро. Я висела на вязках и молча со страхом смотрела, уже не вмешиваясь. Мы все распятые. Аппиева дорога! Ах, какая тоска, как затекло у меня, как одеревенело все тело, тупая тяжесть, все ломит, ноет, тянет, гудит. Почему боль не отлетает вместе с душой? Я хотел смотреть в окно, но вязко давала повернуть шею чуть-чуть. В мутном сером квадрате за бронированным стеклом, за тяжелым переплетом решетки пролетали одинокие снежинки. Снег в сентябре. Или я провела уже месяцы в этой клетке на железной раме? Может быть, я действительно немного стронулась и не заметила, как пришла зима? Закрыла глаза и потихоньку, баюкая себя, повторяла стихи давно убитого и забытого поэта Ошера Шварцмана. «В миг одиночества печаль спешит ко мне, ложится тихо на сердце мое, как тусклый зимний день на снежные поля». «Здравствуйте, Суламиф Моисеевна». Открыла нехотя глаза. «Но меня никто не спрашивает о моих желаниях. Я ничья. Не открою глаза, вкатит серу». Белая шапочка, белый халат, на шее удавка стетоскопа, золотые очечки, хлыщеватые длинные модные усы. И возраста нет в этих рыхлых, расплывающихся чертах. Круглый носик, веселые круглые глазки за стеклами, пухлая оттопыренная нижняя губа, бесполые, безвозрастные, безнравственные, безумные. Чучело — шедевры таксидермизма. Неслыханный расцвет музея мадам Тюссо. «Ну, что же не отвечаете, Суламиф Моисеевна?» «Добро лучится халат, чучело заигрывает со мной, шутит, чучело относится ко мне с симпатией». «Ах, вы плутовка, ну я же вижу, что вы не спите. Давайте покалякаем маленько, отвлечемся и развеселимся». Он усаживается на стул рядом с моей кроватью, внимательно и благожелательно смотрит мне в лицо. «Как вы себя чувствуете?» Мне хочется плюнуть ему в круглую добродушную рожицу пухлого молодого бесенка на выучке. Но вчера мне плюнул в лицо насильник, и человек, над которым это надругательство совершено, никогда этого повторять не станет. «Как ваше самочувствие, Суламиф Моисеевна?» «Какая разница?» — шепчу я. «Мне это надо знать. Я ваш лечащий доктор. Моя фамилия — Выскребенцев». Я собралась силами и ответила: «Надеюсь, что когда-нибудь доктор Выскребенцев за все ваши дела в один прекрасный день вас схватят несколько сильных мужиков, будут долго бить, выкручивать руки, вязать ламповыми фитилями, волочь как падаль, подвергать насилию, истязаниям и поруганию, снова бить, колоть аминозином, потом распнут на железной раме в комнате с буйно помешанным, и тогда вы вспомните обо мне и узнаете, какое у меня самочувствие. Я осознавала бессмысленность своей речи и не могла не сказать этому благодушному гладкому палачку. Я почти кричала, насколько у меня хватало сил, хрипя и давясь, задыхаясь в хомуте вязки. «Это делается, Суламифь Моисеевна, для вашего же блага. Вы были очень возбуждены». Ничего не отвечала я ему больше, глядя в потолок. «Ну, не сердитесь». «Не сердитесь, вам вредно волноваться. Если вы мне обещаете вести себя умницей, я велю вас сейчас же развязать». «Ничего не буду тебе обещать, мучитель. Ни о чем я тебя просить не стану. Скорее бы умереть, и всему конец». «Да и нельзя здесь вести себя неразумно. Здесь вязки не нужны. Если возбудитесь, укол сульфазина и полный порядок». «Вон как, Клава Мелиха!» — кивнул он на соседнюю кровать, где мучительным бредовым сном забылась Клава, вскрикивая и стоная, свиваясь время от времени в судорогах. «Он меня тоже пугал серой!» Молча смотрела в потолок, а он ловко и быстро развязывал на мне путы. «Молодец, доктор Выскребенцев, ученик Гиппократа! Чувствуется хорошая школа вязки. Он снял с меня простынные гужи, но тело так затекло и распухло, что я все равно не могла пошевелиться. Психиатры, психологи, знатоки душ, у них тут стратегия воздействия. Вязку с меня специально не снимали до его прихода. Надо вырабатывать положительный рефлекс на истязателя. Я ничья». Бездомная собачонка, отловленная сумасшедшими душегубами для чудовищных опытов. Доктор Менгеле, привет от молодого коллеги Выскребенцева. Не нервничайте, не сердитесь, Суламифь Моисеевна. Не сомневаюсь, что мы с вами подружимся. Мы же будем еще друзьями, — заглядывал он в глаза. Нет, мы не подружимся. Пусть палач с топором дружит. Голубушка, Суламифь Моисеевна, вы мне так затрудните процесс излечения. А чего вы меня лечить собираетесь? Ну, спешить с окончательным диагнозом пока не надо, но у вас, по всей видимости, заболевание, определяемое различными позитивными расстройствами и негативными симптомами. Как же называется это заболевание? Выскребенцев встал со стула, одернул на себе халат, развел руками. Перед нами ведь очевидные факты. При всей симпатии к вам ничего поделать не могу. Отошел к двери, помахал мне ручкой. Отдыхайте. При шизофрении главное – это покой. Исчез розоватый надувно-набивной пухлый бес. Бредила во сне Клава, всхлипывала, металась и сопела, плакала и жаловалась. Где-то в коридоре нянька кричала: «Чё, серый захотел? Сейчас получишь! Серый тебя уймет. Серый, дай ему серый!» Здесь все время пугают и мучат серый. Здесь непереносимо воняет серый. Но это правильно. Здесь ад. Здесь царит дух нечистой силы. Сера. Дай ему серы. Серы его уймет. Серы.